Глава 16. Ярость бывает страшна и для союзников. Машот сразу отпрыгнул на безопасное расстояние и смотрел на меня со злостью и явными признаками удивления. Его глаза были округлены до предела, а рот постоянно открывался и беззвучно закрывался. Он выглядел крайне растерянным и в то же время пребывал в самой настоящей ярости. «Ты что наделал?» — наконец справился он с эмоциями и закричал. «Ты что наделал, я тебя спрашиваю?» «А что такого?» — аккуратно стряхнул я кровь с клинка, мимолетом взглянув на мертвое тело своей бывшей мачехи. Никаких эмоций я в этот момент не почувствовал. Слишком глубоко в этом теле засела ненависть к этому человеку, а перед глазами постоянно менялись картинки с теми издевательствами, через что пришлось пройти настоящему Владимиру. Что-то не так? «Это же твоя мачеха!» Он вышел из себя и чуть ли слюной не брюзжал. «Как ты мог поступить так со своим родственником?» «На данный момент я просто уничтожил твой главный сосуд». Мара и Яровид стояли с каменными лицами и вмешиваться пока не собирались. Тем не менее, в их взглядах, направленных в мою сторону, что-то изменилось. «О чем ты думал, прикрываясь им во время моей атаки? Что я в последний момент перепутаю и отпущу свой клинок? Глупые мысли!» «Она же все это время выполняла мои приказы из-за поставленной метки на ее сыне!» Он не нападал, но ярость его просто переполняла. «Еще бы, уничтожить его детище, которое он взращивал не один год ради своих целей!» «Тебе что, совсем не важно то, что случится с ее ребенком?» «Он здесь не виноват», — спокойно произнес я. «Но то, что она делала до этого, простить нельзя. Или ты думаешь, что все ее поступки были сделаны только из-за твоих приказов? Ошибаешься. В ее глазах отчетливо читалось, что ей это нравится. Возможно, вначале она только и делала, что выполняла твои приказы, но позже ей это понравилось, и она, в основном, стала это делать по собственной прихоти. Ребенок... Ей стало плевать на него, все ее дальнейшие поступки были из-за изменившегося характера и вступления на темную сторону. В тот момент, когда она перестала различать границы, где твой приказ, а где ее собственная инициатива, она стала потеряна для нормального общества. И что с того? Ты мог попробовать ее изменить и наставить вновь на верный путь. Он вроде немного успокоился, но все равно выглядел крайне злым. «Хотя бы ради ее сына!» «Возможно, ты и прав». В его глазах появились удовлетворительные нотки ровно до моих следующих слов. «Но у меня совершенно нет на это времени. Она получила по заслугам, а насчет сына, его воспитанием займется мой род. Конечно, заменить материнскую любовь будет крайне сложно, но мы постараемся». «Кто тебе сказал, что я тебе его отдам?» Он полностью успокоился и резко стал сосредоточенным. «Неужели ты думаешь, что вы сможете уйти отсюда живыми после всего, что здесь натворили?» «Ты же и отдашь», — спокойно произнес я, медленно двинувшись в его сторону. «А насчет остального докажи делом». После этих слов я сразу же ринулся в его сторону, увернувшись от запущенных в мою сторону заклинаний. Все они отдавали темной энергии, пропитанной множеством мук и страданий невинных. Монстры тоже не оставались на месте и сразу же ринулись в атаку, а им наперерез встали мои товарищи. Завязалась нешуточная битва, и даже Сильвер появился и начал творить различные заклинания. Ни одно из них мне не было знакомо, а урон они наносили ощутимый. Больше никто нашему поединку с Машотом не мешал. «Человек, ты действительно считаешь, что можешь со мной справиться?» Его глаза загорелись красным огнем, а сам осколок начал резко трансформироваться. Тело постоянно меняло очертания, а окутавшая темная дымка не позволяла увидеть большего. Спустя несколько мгновений передо мной предстал самый настоящий монстр. От человеческого в нем осталось лишь лицо. «Ты слишком самонадеян!» «Это мы еще проверим», — ринулся я в атаку. Стоит отметить, что трансформация была не для красоты. Машот стал намного сильнее, быстрее, и заклинания летели в меня с огромной скоростью. Магические щиты приходилось обновлять каждые несколько секунд, а мой клинок никак не мог пробить его прочную шкуру. Попутно мне приходилось уворачиваться и от всех его ударов удлинившихся рук с огромными когтями и капающей с них непонятной темной жидкости. Уверен, пропусти я хоть один удар, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Приходилось действовать крайне осторожно и постоянно менять позицию, чтобы меня не задело. Машот уверенно парировал все мои атаки, а вьющаяся вокруг его тела аура впитывала все мои заклинания, как губка. Времени смотреть по сторонам не было совсем. Противник оказался невероятно сильным и быстрым, и любая мелочь в таком сражении могла стать решающей. Там, где наши удары с ним сталкивались, умирало все живое в радиусе метров пяти. Особенно это касалось его заклинаний. Там, где они касались, будто жизненную силу природы высасывали полностью, превращая в труху. Мы двигались с умопомрачительной скоростью, а мой запас энергии медленно начинал таять, и пока совершенно не видно прорехи в его обороне. Единственное, что мне удалось заметить после пары минут боя, чем меньше становится подчиненных ему монстров, тем медленнее и слабее становится сам Машот. Ощущение, будто они подпитывают его своей силой постоянно. «Расправьтесь как можно быстрее с монстрами!» Отпрыгнув на безопасное расстояние, закричал я. «С помощью них он черпает свою силу!» «Будто эта информация тебя спасет! Уже слишком поздно!» Поняв, что я разгадал тайну его силы, он резко остановился и на несколько секунд закрыл глаза, а потом началось невероятное. В мою сторону полетело одно заклинание за другим, а над его головой все это время создавался непонятный темно-мутный шар энергии, постоянно увеличиваясь в размерах. Мне оставалось только уйти в глухую оборону и отражать все летящие заклинания. Магические щиты таяли с необыкновенной скоростью, а стоит мне остаться без них, и поединок сразу же закончится не в мою пользу. Возможности контратаковать все не было, а шар уже был размером с небольшой одноэтажный дом и, наконец, застыл в таком положении. Остальные заклинания все продолжали лететь в мою сторону, не давая мне ни малейшей возможности на атаку. «Это твой конец», — уверенно произнес он, запустив в меня этот шар. Мое тело будто задеревенело, и хоть заклинания перестали лететь в мою сторону, я никак не мог пошевелиться. Все мои попытки это изменить не приносили совершенно никакого успеха, и мне только и оставалось смотреть на быстро приближающийся ко мне шар. Он летел неумолимо, заставляя дрожать коленки и испытывать страх, без какой-либо возможности ему противопоставить что-то. Неужели вот так я встречу свой конец? Неужели я был настолько самоуверенным? Когда я уже понял, что это конец, и на этом моя история закончится, появился Сильвер. «Господин, не стоит забывать про меня!» Резко выкрикнул он и встал навстречу заклинанию, расставив свои руки в стороны. Мне хотелось закричать, чтобы он уходил с линии атаки и прятался, но не только мое тело меня не слушалось. Голос будто пропал полностью и был мне неподвластен. «Надеюсь, вы отомстите за мой народ!» Это были последние его слова перед тем, как в него врезался этот огромный шар. Сильвера окутала непонятная энергия, и он некоторое время сопротивлялся заклинанию, но потом его тело кусочек за кусочком начало исчезать в образовавшемся вихре, и в конечном итоге его полностью в него засосало. Как только это произошло, шар начал резко распухать и затягиваться будто в воронку, схлопнувшись напоследок с невероятным хлопком. Сразу же за этим мое тело вернуло былую подвижность, и нас всех откинуло остаточной волной, больно прокатив по земле. На месте заклинания появилась огромная дыра, а Сильвера нигде не было видно. «Сильвер!» — закричал я, пытаясь охватить все поле боя глазами. Все валялись на земле, как мои товарищи, так и монстры с самим Машотом. Потрогав свою щеку, по которой что-то струилось, я увидел на пальцах кровь. Взрыв был настолько сильным, что она пошла из ушей. Все пытались прийти в себя и трясли головами. «Сильвер!» Снова закричал я без какой-либо надежды. Неожиданно сам по себе появился атлас и открылся на белых страницах, там, где было вписано имя только недавно приобретенного товарища. Его надпись проявилась и окрасилась в красный цвет с пометкой «Мертв». Только после этого я понял, что это все — конец. Ярость буяла меня, и я закричал в гневе. Чувства и эмоции переполняли все мое тело, и я, не осознавая своих поступков, ринулся в сторону пытающегося прийти в себя Машота. Все мое тело окутало огромное количество молний с примесью серебристого цвета. «Даже сейчас ты пытаешься защитить меня, друг!» Рядом с осколком я оказался в мгновение ока. Мой клинок полностью покрылся серебром и заработал с невероятной скоростью. Руки и ноги этого монстра сразу же были отрублены, будто не встретили никакого сопротивления. И вот, когда я уже собирался отрубить его голову и отомстить за смерть товарища, сбоку появились Мара и Яровит, крепко схватив меня за руки с каждой стороны. «Приди в себя, Владимир!» — кричала Мара, но до меня доносился лишь отдаленный шепот. Будто это происходит где-то очень далеко, а до меня доходят лишь малые отголоски ее слов. Рядом что-то пытался кричать Яровит, но до меня его слова вообще не доходили. Мой меч в руке держался все еще крепко и медленно опускался на тело проигравшего противника. Он бы и опустился, но на помощь этим двоим пришли и остальные, пытаясь всеми силами удержать вышедшего из себя меня. Медленно переведя взгляд на заплаканные лица своих верных товарищей, я увидел у них слезы и самый настоящий ужас. Это привело меня в чувство, и я отчетливо услышал громкий крик Мары: «Всеволод!» Из меня будто выдернули внутренний стержень, и мое тело повисло на руках товарищей. Я сразу же закашлялся в кровавом кашле, а они бережно уложили меня на землю. Рядом сразу же появилась лисица с небольшой аптечкой, а вокруг рукалити отчетливо сформировалась сильная зеленая аура магии лечения. Они все смотрели на меня с надеждой и ожиданием, и я, наконец, полностью смог прийти в себя. «Я пришел в себя», — тяжело выговорил я, вновь откашлившись кровью. Только сейчас я окончательно осознал, что весь мой запас энергии был полностью истощен, и в дело уже давно пошли жизненные силы. Теперь понятно, откуда такой откат. Мне не показалось, что я с неистовостью рубил Машота на части, подсознательно используя свои сильнейшие заклинания. «Перестаньте плакать, глупышки!» Только и смог произнести я, уставившись в небо. Мы познакомились с Сильвером совсем недавно, и кто бы мог подумать, что он решит отдать свою жизнь за мою. Конечно, погибни я в том огромном шаре, и все заключившие договор со мной товарищи бы тоже умерли. Но я уверен, что в тот момент он даже не думал об этом. Он спас не только меня, он спас нас всех ценой своей жизни. Терять товарищей мучительно больно, особенно таким образом, и все из-за этого ублюдка. Ярость снова начала переполнять мое сознание, но на этот раз мне не дали ее использовать. Лисица нежно обняла меня всем своим телом, еще сильнее прижав к земле. По ее щекам снова потекли слезы, и я смог прийти в себя уже второй раз за такой короткий промежуток времени. «Господин», — только и произнесла она, шмыгая носом. Погладив девушку по голове и посмотрев в ее глаза с искренностью и всей доступной мне на данный момент заботой, я хоть немного смог ее успокоить. Переведя взгляд в сторону, я увидел, как Мара, Яровит и Котик неистово расправляются со все еще оглушенными монстрами, не щадя никого из них. Недалеко от меня лежало тело Машота, лишившегося всех своих конечностей. Он пытался двигаться, но с учетом его состояния это было совершенно бесполезно. «Со мной все нормально, на этот раз точно. Я всем своим видом показал Ламии и все еще продолжающей лечение Алите, что в этот раз я уж точно не наделаю глупостей. Только спустя несколько десятков секунд пристального всматривания в мои глаза, лисица наконец слезла с меня и помогла подняться. Все тело болело так, будто меня катком переехали в особо извращенной форме. У нас осталось незаконченное дело. Я медленно направился в сторону поверженного противника, до сих пор не выпуская клинок из рук. Когда до него оставалось буквально пару метров, мне перегородили дорогу Мара и Яровит, как раз только закончившие расправу над остальными монстрами. «Владимир, держи свои эмоции в узде!» Яровит выглядел крайне усталым и потрепанным, как и Мара. Для них тоже сражение не прошло бесследно. На теле множество ран, из которых даже сейчас сочится кровь. Под глазами появились мешки от усталости и темные круги. «Убив его, ты ничего не добьешься. Только весь наш план пойдет коту под хвост». Он повернулся в сторону странно посмотревшего на него котика и быстро исправился. «Извини, я не тебя имел в виду». «Этот ублюдок убил Сильвера», — тихо, но громоподобно произнес я. Мои слова услышали абсолютно все, и Лисисса даже прикусила свою губу от досады и утраты, а остальные старались не смотреть мне в глаза. «И вы хотите, чтобы я оставил его в живых? Ну, убьешь ты его, и что дальше? Кто от этого выиграет? Весь наш план сразу же перестанет существовать, и то, к чему мы все это время стремились, будет напрасным», — устало заговорила Мара, все еще преграждая мне путь. «Мы все сожалеем об утрате товарища, но если ты убьешь Машота, жертв в конечном итоге будет еще больше. Подумай о всех тех, кого ты любишь. Ты готов поставить их жизни и благополучие ради мести? И ты хочешь, чтобы я заключил с этим ублюдком контракт, и он восстановился внутри Атласа?» — едко произнес я, сделав еще шаг. Решительные лица Яровита и Мары говорили о том, что они не собираются уступать в этом вопросе и будут стоять на своем до самого конца. «Чтобы он потом сделал еще большую гадость, чем сейчас?» «Мы присмотрим за ним со всей тщательностью», — тихо произнес Яровит. «Даю тебе свое слово. Больше он не сможет навредить никому». Мы несколько минут стояли и смотрели друг другу в глаза, а остальные в это время старались не вмешиваться, чтобы ни одним своим действием не заставить меня изменить начавшее вырисовываться решение. Обведя всех взглядом, я увидел множество самых разнообразных эмоций. Страх, ужас, волнение и боль, смешанные с чувством вселенской обиды. Не только мне одному сейчас плохо, все испытывают похожие чувства, а я просто не обращал на это внимания. Медленно опустив свой клинок, я вновь посмотрел Яровиту в глаза. «Надеюсь, ты сдержишь свое слово», пройдя мимо застывших товарищей, на этот раз отошедших в сторону, я подошел к поверженному противнику. «Иначе я буду вынужден и тебя считать своим врагом, Яровит». Он лишь кивнул с самым серьезным выражением лица, а Мара тем временем устало опустилась на землю. Сковавшее всех напряжение и выплеск адреналина закончился, и теперь дает знать о себе тяжелый поединок. Все были на пределе своих сил, и то и дело могли свалиться там, где стоят. «А меня кто-то спросил?» — откашлившись, произнес Машот, вернее, то, что от него осталось. «Я не согласен становиться твоей марионеткой». «А придется», — только и произнес я, вызывая Атлас и открывая на темных страницах. «Меня твое мнение в этом вопросе не интересует. Я не собирался заключать с ним обычный договор, пусть даже на крови. Только принудительный, хоть он и противоречит всем законам Атласии, и за его использование наказание только одно — смертная казнь. Я уже успел столько натворить, что мне было абсолютно плевать, одним поступком меньше, одним больше. Для меня это роли не сыграет. Кредо Рюриковичей — твердо стоять на своем до самого конца, даже на смертном одре. И сейчас я являюсь истинным воплощением нашего рода». Машот кричал от заключения контракта, но я даже не обращал на это внимания. Его согласие не требовалось. Теперь он стал моим принудительным подчиненным, и его взял на руки Яровит и медленно растворился, кивнув напоследок с благодарностью. С Марой мы обменялись взглядами, и она лишь покачала головой, но тоже молча исчезла. Остались лишь мои самые верные товарищи. «Извините за то, что вам пришлось увидеть меня в таком виде», — устало произнес я, повернувшись в их сторону. «Но сейчас вам всем лучше тоже вернуться в Атлас. Уверен, уже совсем скоро здесь будет очень тесно от набежавших людей. Все события сегодняшнего дня мы с вами обсудим, как только будем в безопасности. Господин, начала Лисица очень тихо, вы вселяли самый настоящий ужас. Ваши глаза стали полностью красными, а белок превратился в самую настоящую тьму. И на вашей голове выросли самые настоящие красные рога, когда вы атаковали противника. Обсудим это позже. Я бы и сам хотел знать, что со мной произошло в тот момент. По лицам друзей было ясно одно, их очень сильно испугал мой внешний вид и поведение. Уходим. На этих словах все медленно начали исчезать, кроме котика. Он принял свою миниатюрную форму и уселся на своем месте молча. Мы быстро уходили с места происшествия и уже спустя несколько минут услышали вдалеке множество голосов. Сегодняшний день я не забуду никогда, до самой смерти.